Мы откроем Запорожский мост, за год построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска, будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты, танки, вакцинируем большую часть населения, в апреле отметим Пасху, в мае солнце, шашлыки, выходные, День Победы, а дальше лето, мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе, а дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на чемпионате мира по футболу в Катаре, а дальше зима, и будем готовиться к новогодним праздникам. Как всегда, как и в этом году, 31 декабря всей семьей соберемся за столом, и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: «Дорогие украинцы, я же говорил, мы молодцы». Мы не паниковали, не подвергались провокациям, мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год без паники, без ужаса, надеюсь, без вирусов и, искренне верю, без войны. Ох, сколько раз ему потом и в России, и в Украине припомнили эти шашлыки. С шашлыками Зеленскому вообще не везет, и все из-за проклятой креативности. 21 июня 2021 года, в день украинской прессы, он решил пригласить ведущих журналистов страны в свою резиденцию Залесье на шашлыки. Лично их жарил. Оппозиция дружно закричала, что Зеленский из своих рук прикармливает прессу. Вообще-то, право президента устраивать барбекю с теми, кто ему симпатичен лично, никем не оспаривается, но у каждого был свой список тех, кого Зеленский попросту обязан был пригласить. Он позвал главным образом телевизионщиков, что при его профессии понятно. Дмитрия Гордона с женой Олесей Бацман, Савика Шустера, Алексея Газубея, Наталью Влащенко, Сергея Щербину, Александра Мартыненко, Юрия Богуцкого и Наталью Мосейчук. Влащенко мне рассказывала, что хотя все разговоры принципиально шли о The Records, ничего принципиального произнесено не было. Но шашлыки были хороши, пили мало, Зеленский этого не любит, иногда выпивает бокал сухого красного. «Бутылку водки выпить могу», – признавался он в интервью Дмитрию Гордону сразу после избрания, но как-то его ни разу за этим не засекли. В одном из номеров квартала он учил пить водку Пьера Ришара. Но как человек, проведший однажды с Ришаром два дня в 1992 году, я думаю, что Ришар сам может многому поучить его. Диана Панченко, ведущая першого незалежного, которую не позвали, написала у себя в блоге: «В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя». Нормальная реакция. Прокол с шашлыками в предвоенной, как выяснилось, речи оказался более серьезным. Понятно, что Зеленскому надо было сбить панику. Понятно, что он не сумел этого сделать, как и заявление ТАСС от 13 июня 1941 года с почти дословно совпадающими формулировками насчет слухов о грядущей войне только укрепило всех в уверенности, что война на пороге. В вину Зеленскому чаще всего ставят именно то, что в попытках успокоить Украину он не предпринял должных мер, не эвакуировал пригороды Киева, в которых российская армия оказалась уже через неделю после начала войны, и вообще ослабил бдительность граждан. В защиту Зеленского можно сказать лишь, что эвакуация за неделю до начала войны уже шла, хотя и недостаточными темпами. Насчет ослабления бдительности – я был в Киеве в начале февраля, о войне уверенно говорили все мои друзья, и вообще тезисам власти в Украине традиционно доверяют меньше, чем слухам. Что до его мотивов, рискну высказать предположение, основанное опять-таки на понимании специфики его профессии. Я уже цитировал здесь разговор Николая Гумилева с Честертоном в 1917 году, когда Гумилев обосновывал необходимость рекрутировать в президенты или премьеры представителей творческих профессий. Представителям той самой творческой интеллигенции ничего не поделаешь, свойственно перформативное мышление. Это в терминологии британского мыслителя Джона Лэнгшо Остина слово как действие, модус высказывания, который не описывает, а моделирует действительность. Иными словами, в буквальном смысле приказывает дождю идти, ветру дуть, народом маршировать. Такие перформативы – характерная черта не столько волевых лидеров, сколько художников, наделенных творческим воображением. Без веры в силу слова ни поэт, ни актер ничего не добьются. «Я так сказал и так стало» – нормальная позиция для гуманитария и тем более для сценариста. Лев Толстой, искренне полагал, что история войны 1812 года останется в памяти народной именно так, как он ее написал. Объективная реальность, в конце концов, оксюморон. Мир остается таким, как мы его сняли, нарисовали, описали. Думаю, поскольку я вообще способен поставить себя на место другого художника, что Зеленский пытался заклясть реальность, и что художник, который не пытается этого добиться, плохой художник. Не его вина, что на этот раз реальность оказалась упрямее, и в новогоднюю ночь на 2023 год Зеленский произнес совсем другие слова. «Этот год ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы, прокричали все молитвы. 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать, но большинство слов лишние. Они не нужны. Не нужны пояснения, украшения. Нужна тишина, чтобы услышать. Нужны паузы, чтобы понять. Утро 24 февраля. Белая церковь, Буча, Ирпень, Бородянка, Харьков, Мрия, Краматорск, вокзал, Игрушка, Чернигов, Мариуполь, драмтеатр, надпись «Дети», Еленовка, Одесса, многоэтажка, девочка, 3 месяца, Вольнянск, родильный, младенец, 2 дня, Азовсталь. Это невозможно забыть и невозможно простить, но можно победить. Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. Оборона Киева, Харьков, Николаев, Белая Церковь, Остров Змеиный, Хаймарс, Антоновский мост, Хлопок, Крымский мост, Нептун, крейсер Москва, русский военный корабль, Изюм, Балаклея и Купинск, Херсон. И молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым. Мы сражаемся и будем сражаться дальше ради главного слова – победа. Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней. Отдали много сил. Но в мгновение, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли. Я хочу сказать всем вам, украинцы, вы невероятны. Посмотрите, что мы сделали и что мы делаем. Как наши воины с первых дней разносят эту вторую армию мира. Как наши люди останавливали колонны их техники. Как дед останавливал руками танк. Как женщина сбила дрон банкой помидоров. Как в оккупации крали вражеские танки, БТРы, вертолет, снаряды. Как собирали за часы на ловцов-шахедов морские дроны, броневики, скорые и байрактары. Как выдержали все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, темноту и холод. Как поддерживали друг друга и государство. На войне важен каждый. Кто держит в руках оружие, руль автомобиля, штурвал судна или самолета, скальпель или указку? Каждый, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом, кто на блокпосту и на электростанции, журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели, все, кто работает, учится в университете или школе, и даже те, кто только учится ходить. Все это ради них. Наши дети, наши люди, наша страна. Вот это обращение вся Украина немедленно назвала историческим. Оно в самом деле было очень сильным, как, впрочем, почти все военные выступления Зеленского. Стоит сравнить с его словами 19 января 2022, чтобы увидеть, как радикально поменялась стилистика. Никуда не делась только вера в перформативные конструкции. Зеленский по-прежнему верит в то, что сказанное слово обладает материальной силой. Он предсказывает, что 2023 год будет годом победы Украины и восстановления ее в границах 1991 года, годом возвращения беженцев и территорий. Даже если сам он думает иначе, говорить надо именно это. Мы уже убедились, что актер, способный убедить себя, магнетически воздействует и на зрителя. А насчет участия сборной Украины в катарском чемпионате мира, он, к сожалению, тоже ошибся. 1 июня в отборочном матче украинцы победили шотландцев 3-1, но 5 июня в чрезвычайно драматичном матче проиграли Уэльсу. Многие уверяли, что Украине в отборочных матчах будут подсуживать, но сначала ей не засчитали гол Александра Зинченко, якобы он пробил до свистка, а потом, после того, как от головы Ермоленко мяч отлетел в ворота украинцев, в конце первого тайма не назначили пенальти, хотя ситуация с падением все того же Ермоленко была неоднозначная. Так что на чемпионате в Катаре украинцев не было. Мир болел за них в гораздо более жестоких обстоятельствах, и спортивная хроника, пожалуй, только смазала бы впечатление. В январе 2022-го западные посольства, прежде всего американское, начали эвакуацию своих сотрудников и не рекомендовали гражданам посещать Украину. Зеленский в разговоре с Блинкеном назвал эту меру избыточной. 13 февраля Байден позвонил Зеленскому и предупредил, что вторжение начнется в течение недели. Американская разведка называла 16 февраля. Российские пропагандисты громко потешались в ответ. Россия на войну не явилась. 21 февраля Владимир Путин после обращения депутатов Госдумы по инициативе КПРФ подписал указ о признании ДНР и ЛНР, то есть осуществил то, о чем горячо просили на протяжении 7 лет все официальные патриоты. Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке 28 января заходилась в неприличном визге, думаю, санкционированном, ибо российские пропагандисты без санкций рта не открывают. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины, и мы обязаны нам это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. Матушка отреагировала. Признав ЛДНР, Россия отрезала себе путь к отступлению, который, впрочем, и так исключала. Российские войска вошли в непризнанные республики. 21 февраля Владимир Путин в телеобращении денонсировал Минские соглашения. Тогда же он назвал свои условия мира с Украиной. Признание референдума в Крыму, отказ от вступления в НАТО, полная политическая нейтральность и демилитаризация. Было очевидно, что никто на эти условия не пойдет. Вслух об этом сказал тогдашний премьер Украины Денис Шмыгаль. Глава 3. 24 февраля. 21 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к гражданам России, цитирую избирательно. «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Затем, накануне и после Великой Отечественной войны, уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория Советской Украины. С точки зрения исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины, а сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает, но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались. Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции, мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе, все громче звучащие территориальные претензии к России. Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности – и, начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. А у российских олигархов и их кланов много было общего с интересами народа России? Но это в скобках. Тут пришлось бы каждое слово комментировать. Где взять дотошность? Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Да ведь и любые выборы всего лишь прикрывают передел собственности, да? И вся эта их демократия? Кто ее когда видел? Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота, Украина переживает острый социально-экономический кризис. И сейчас Россия братски поможет его преодолеть. На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте, через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутые на Украине. Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов, Совета правосудия и квалификационной комиссии судей. Кто это говорит про независимый суд? Россия, где выносится 99,9 обвинительных приговоров, всегда совпадающих с госзаказом. Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом, просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, в Крыму особенно. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Комментарий читателя. Около 10 лет назад мне пришлось в одном исследовательском проекте столкнуться с темой индустриализации Украины в конце 19 века. Одной из косвенных причин был вопрос известного швейцарского инженера, знакомо ли мне имя Стивена Степана Тимошенко. «Незнакомо», призналась тогда я. «Как же так?» – удивился инженер. «Украинец, автор теории упругости, более 30 лет, профессор Стэнфорда. А почему швейцарец Майяр строил в Харькове, ты тоже не знаешь?» И я начала собирать информацию про промышленность в Украине. Между 1888 и 1900 были построены 14 главных сталелитейных заводов Украины, и все, кроме завода в Брянске, имели западных родителей. Все передовые технологии стекались на территории, которые в книгах и архивных отчетах называются Южным регионом. Основу для этого заложила политика привлечения иностранного капитала Витте. Что пишет по этому поводу Ленин, нетрудно узнать из цитируемой работы по статистике промышленности в дореволюционной России 1955 года издания. Ведь даже самая качественная и скрупулезная работа не обходилась без цитат Ленина. Южный район горной промышленности представляет из себя во многих отношениях диаметральную противоположность Уралу. Чисто капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения. В Южную Россию целыми массами переселялись и переселяются иностранные капиталы, инженеры и рабочие, а в современную эпоху горячки, 1898, туда перевозятся из Америки целые заводы. Модерн и архаика, правда? Так что Украина была во многом создана иностранным капиталом, а не Россией, не русскими и не Лениным. Зеленский понимал, что на это обращение надо отвечать немедленно, ибо оставить его без внимания значило бы согласиться с тем, что Украина не имеет права на собственную государственность. Зеленский ответил ранним утром 22 февраля. «Дорогие граждане Украины, великие народы великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем. За мной Украина, в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы остаемся спокойными и уверенными в себе, за это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы в который раз доказываете, украинцы – умная и мудрая нация, и, несмотря ни на что, сохраняете холодную голову, реагируете спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы